По приходе в тюрьму Эллен спросила мистера Бонхига. Ее провели в центральное здание и немедленно послали за ним. «Я хотела бы, если можно, навестить мистера Каупервуда», — пробормотала она, когда он предстал перед ней. «Пожалуйста, я провожу вас», — с готовностью откликнулся Бонхиг. Уже при входе в центральное здание он был поражен юностью посетительницы, хотя и не мог разглядеть ее лица. Это, однако, вполне соответствовало тому, что он ожидал от Каупервуда. Человек, который сумел украсть полмиллиона долларов и обвести вокруг пальца весь город, конечно, пускается в самые удивительные приключения, а Эйлин выглядела как настоящая искательница приключений. Он провел ее в комнату, где стоял его стол и где дожидались приходившие на свидание посетители, а сам поспешил к Каупервуду, сидевшему за работой. Легонько стукнув ключом о дверь, Бонхиг доложил: «Вас спрашивает какая-то молодая леди. Привезти ее сюда?» «Благодарю вас, конечно, приведите», — отвечал Каупервуд. И Бонхиг быстро удалился, забыв не намеренно, а лишь по недостатку чуткости, оставить дверь камеры незапертой, так что ему пришлось отпирать ее в присутствии Эллен. При виде длинного коридора, массивных дверей всего этого помещения, геометрически точно перегороженного решетками и серого каменного пола, у Эллен мучительно сжалось сердце. Тюрьма, железные клетки, и в одной из них он. Обычно мужественная, она вся похолодела. Ее Фрэнк в таком страшном месте. Какая низость запереть его сюда. Судьи, присяжные, юристы, тюремщики представлялись ей скопищем людоедов, свирепо взиравших на нее и ее любовь. Громыхание ключа в замке и тяжело распахнувшаяся дверь еще усилили душевную тоску Эллен. Затем она увидела Каупервуда. Памятуя об обещанной мзде, Бонхиг впустил Эллен и скромно удалился. Эллен смотрела на Фрэнка из-под вуали, боясь произнести хоть слово, так как она еще не была уверена, что надзиратель ушел. А Каупервуд, который лишь огромным усилием воли держал себя в руках, не сразу подал ей знак, что они одни. «Все в порядке», — сказал он наконец, — «никого нет».